Глава 16. Фрэнни, уставшая, в плохом настроении, шла по улице, где жила Фиби Хокинс, в начале 8-го. Оливеру достали билеты на премьеру роскошного фильма, и он пригласил ее пойти. Вечер был сырой. Накрапывал мелкий дождик. Она шагала, опустив голову, сжимая в руке бутылку Вальполичеллы в бумажной упаковке из магазина. Фрэнни жаждала снова увидеть Оливера. Она весь день скучала по нему. Он звонил ей в музей утром, оставив сообщение. Но она почти непрерывно работала с Декланом О'Хейром и еще несколькими коллегами и увидела записку только в 7:30. Теперь, вместо того, чтобы находиться рядом с ним, она брела под дождем, намереваясь провести сомнительный вечер в компании человека, который ей не нравился. Ее недовольство усиливалось. Фиби Хокинс была мастерица подтасовывать факты и хитрить. Именно по этой причине ее не слишком любили в университете. В ее присутствии надо было следить за своими словами, так как все сказанное через некоторое время могло вернуться к тебе же в искаженном виде. Невинное замечание в адрес приятеля превращалось в оскорбление, и человеку сообщалось об этом невзначай, из-под тишка, как бы между прочим. Или же сообщение, передаваемое кому-нибудь через Фиби, неуловимо подправлялось ею. Правда для нее была не более чем сырым материалом, требующим отделки и обработки. «Интересно», — подумала Фрэнни, — «осталась ли она той прежней Фиби со своими штучками, любительницей создавать проблемы из ничего? Если только смерть Мередит, гибель Джонатана и слепоту Сьюзи можно считать ничем». Чем ближе Фрэнни подходила к месту встречи с бывшей сокурсницей, тем острее чувствовала уныние. Мимо проехало такси, и Фрэнни так и подмывала остановить его, доехать до Лейсетер-сквер, присоединиться к толпе у кинотеатра и, высматривая среди выходящих Оливера, выяснить, с кем он был. Чем больше времени они проводили вместе, тем больше ей нравилось его общество. Накануне, после того, как он успокоился, они всю ночь занимались любовью с такой же нежностью и такой же яростной страстью, как и в ту субботнюю ночь. На следующий день она пришла на работу, одетая, как и накануне, и это не ускользнуло от внимания Пенроуза Споуда. Обычно она не ходила на работу в шортах. Нет, он, конечно же, не произнес ничего вслух, но прокомментировал это одним вздохом и сложными движениями лицевых мышц. Деклан О'Хейр тоже это заметил, так как он замечал все, и отпустил тонкую шутку, в которой сегодняшняя рассеянность Фрэнни увязывалась с ее постоянством в выборе одежды. Однако ей удалось удержать Деклана замечанием о том, что она познакомилась с его старым другом Джеймсом Шенстоуном, и что он предавался воспоминаниям об их прошедших днях в Тринити-колледже в Дублине. Она медленно шагала вдоль рядов автомобилей, припаркованных по обеим сторонам дороги. Проходя мимо открытого окна, Фрэнни почувствовала запах готовящейся пищи с чесноком, но есть ей не хотелось. И не хотелось провести сегодняшний вечер, потягивая Вальполичеллу и поедая пончики или что там еще может приготовить Фиби в своей мрачной кухне. Вспышка голубого света скользнула по тротуару, и Фрэнни услышала вой сирены. Она почувствовала, будто кто-то прошел по ее могиле. Порыв ветра раскачал деревья и гнал по тротуару одинокий лист. Два совпадения за вчерашний день. Бронзовый тигр и число 26. Потом блокировали машину Оливера. Есть ли между этим связь? Не больше, чем между смертью Мередит и увиденной перед тем аварией с перевернутым автомобилем. У нее начинается паранойя. Она поежилась. Ей вдруг стало ужасно холодно. Зима, а не конец лета. Из окна напротив лилась старая песня Бадди Холли. Повернув за угол, Фрэнни увидела впереди беспорядочное скопление автомобилей и ослепительный блеск дугового света. Сначала она решила, что здесь снимают фильм. Потом одинокое пятно голубого света метнулось к ней и пропало. Полицейский в светящемся желтом жилете стоял посреди дороги, останавливая движение. Еще один голубой блик на его груди превратился в зеленый. В ослепительном белом свете за спиной полицейского она сперва разглядела велосипедное колесо, затем огромную тень грузовика, заехавшего колесом на тротуар. Своей кабиной он разнес стену чьего-то сада. На углу собиралась толпа любопытных. «Прошу прощения, сэр», — обратился полицейский к водителю автомобиля. Не могли бы вы проехать другой дорогой?» Велосипедное колесо сверкало в свете прожектора, установленного неподалеку на треноге. Скрипнули тормоза. Кто-то крикнул. Фрэнни разглядела машину скорой помощи, пожарную машину, тягач, длинную платформу с подъемным краном, с которого был опущен большой металлический крюк. Двое мужчин пытались зацепить его за передний бампер грузовика. На бортах его красовалась надпись, выведенная огромными буквами. «Хайстонс. Оптовая торговля фруктами. Самая свежая продукция». Фрэнни снова взглянула на велосипедное колесо. Оно было помято, как и весь велосипед, скручено и изломано, напоминая причудливую авангардную скульптуру из галереи Тейт. Ее можно было бы назвать «Велосипед на плитах тротуара», — подумала она. Мозг пытался занять себя чем-нибудь, отвлечь ее, увести подальше от тела, лежащего под передним колесом грузовика. «Эта женщина умерла, папа?» Слова Эдварда, произнесенные воскресным вечером по пути в Лондон, внезапно всплыли в памяти. Осколки голубого света метались по мокрому тротуару, по телу лежащей на дороге женщины. За ними следовали пульсирующие оранжевые вспышки прожектора, установленного на крыше автомобиля с подъемным краном. Клубы дизельных выхлопов плыли мимо Фрэнни. Женщине на вид было лет 20 с лишним. Примерно так же сложена, как и Фибби, подумала она, такого же роста, одета в длинный балахон и римские сандалии. У Фрэнни подогнулись коленки. Содержимое желудка подступило к горлу. Она больше не могла смотреть туда. Женщина не двигалась, но она должна быть жива. Грузовик не наехал на нее, а лишь придавил тяжелым передним колесом ее руку. Она как будто тянулась ею, пытаясь достать что-то из-под грузовика. Рядом с ней в канаве валялась хозяйственная сумка с покупками. Картонка с йогуртом выпала из сумки, и ее содержимое вытекло на асфальт. Валялись яблоки, связка бананов, полиэтиленовый пакет с домашней лапшой, тюбик томатной пасты. Там же лежала и большая сумка на длинном ремне с выпавшими из нее расческой и записной книжкой. Санитар направился к женщине, включив мощный фонарь, осторожно ступая по скользкому черному асфальту, будто по льду. Колесо грузовика было развернуто под углом, и в ярком свете фонаря Фрэнни увидела неестественно вывернутую руку женщины недалеко от него, плоскую, как мертвая морская звезда. Кровь сочилась из-под шины. Фрэнни заметила надпись, идущую по краю — «Пирелли». Она читала и перечитывала ее до тех пор, пока она не превратилась в бессмыслицу. Это позволило ей хоть на чем-то сосредоточиться и не смотреть на тело. Луч фонаря осветил лицо женщины. Оно было повернуто прямо к ней. Глаза закрыты, кровь на лице уже засохла. Крик застрял у Фрэнни в горле. Она смогла только жалобно застонать, не веря своим глазам. Потом выговорила имя Фибби и бросилась к ней. «Остановитесь, пожалуйста!» — закричал полицейский. Фрэнни, не обращая на него внимания, упала на колени. Схватила свободную руку Фибби, ее здоровую руку, и сжала. «Все в порядке, Фибби, это я», — попыталась она произнести. Но вышел только тихий, неразборчивый, пискливый звук, словно скулила собака. Над головой раздался лязг металла. Кто-то тянул ее назад. Где-то в глубине сознания ударил колокол, предупреждающий о катастрофе. Она уже однажды слышала его. «Пожалуйста, отойдите», — произнес чей-то голос. «Мы сейчас поднимем его». Тень от бампера грузовика покачнулась. Фрэнни дрожала от потрясения и не могла двинуться с места. Раздался выкрик, взревел мотор, цепь загрохотала. Колесо приподнялось на долю дюйма, потом еще. Наконец пошло вверх, и тень качнулась под ним. Теперь Фрэнни видела то, что было под грузовиком. Раздробленное месиво из плоти и костей, с четко отпечатавшимся на нем зигзагообразным рисунком протектора, которая когда-то была рукой. Глава 17. Пластиковый стаканчик скользнул на место. Струя горячего черного кофе ударила из отверстия. Затем молоко. Раздался резкий щелчок, и автомат замолк. Фрэнни аккуратно взяла стаканчик, стараясь не пролить через край, и возвратилась в гнетущую, безжизненную приемную. Унылый вид, который дополняли выкрашенные тусклой зеленой краской стены,

Просто с каждым годом накапливалось все больше сомнений и росла потребность самой искать ответы на все вопросы. Пожилая женщина на автобусной остановке сражалась с маленьким зонтиком. Освещенные афиши кинотеатра зазывали на фильм с Кевином Костнером в главной роли. Лавочка, где торговали жареной рыбой с картошкой, уже закрылась. Закусочная через два дома от нее была открыта. И одинокий посетитель, облокотившись о стойку, изучал меню. Запах жареного лука вызвал у Фрэнни тошноту. Бешено неслись мысли, одно за другим. Случайность, совпадение, ничего больше. Ради бога, ничего больше. Страх глубоко сидел в ней. Мимо прогрохотал автобус, потом грузовик. Фрэнни промочила ноги, а правая вдобавок побаливала. Она вытащила правую руку из кармана и сунула под плащ, к шее. Бывшая католичка Франческа Монсанто вытянула наружу тонкую цепочку и потрогала маленькое серебряное распятие. Она надела его сегодня утром впервые за многие годы. Часы показывали половину двенадцатого, когда она позвонила в дверь дома, зажатого с одной стороны темным строением с вывеской «Сандвичи Парадиза», а с другой — тускло освещенной прокуренной конторой королевских такси. Через некоторое время в окошке над дверью вспыхнул свет. Она услышала скрип ступенек. Дверь дернулась. Мотоцикл с ревом промчался по улице, окутав Фрэнни облаком вонючего дыма. Отец прокричал. «А кто это там?» «Это я, папа, Фрэнни». Послышалось звяканье цепочки, лязганье болтов, и дверь открылась. Отец удивленно уставился на нее. К вечеру его лицо всегда обрастало щетиной. Поверх полосатой пижамы наброшен поношенный махровый халат. Волосы растрепались. И Фрэнни вдруг увидела, сколько в них седины. Странно, что она не замечала этого раньше. «Франческа, эй, откуда ты взялась тут так поздно?» Он обнял ее, и они прижались друг к другу, расцеловавшись в обе щеки. Фрэнни крепко держала его за плечи. Маленький, худой человек, ростом не выше ее самой. Она ощутила запах вина и табака, масла для волос, которым он все еще пользовался, и аромат свежестиранной пижамы. Щетина оцарапала Фрэнни щеку. Ей вдруг захотелось, чтобы отец взял ее на руки, как он делал, когда она была маленькой девочкой, и чтобы они опять могли почувствовать себя самыми близкими людьми. Он осторожно отпустил ее и отступил немного назад, качая головой. «Ты где в воскресенье была? Чего не позвонила? Мы разволновались из-за тебя». Его лицо было костистым, глаза запали, как будто он был изнурен болезнью. На самом деле долгие годы тяжелого труда, недостаток движения и свежего воздуха сделали выражение лица обреченным, как будто отец осознал, что жизнь слишком грандиозна для него, и оставил все попытки устроиться в ней. Вместо этого он увлекся кино и проводил почти все свободное время перед телевизором. Он опустил глаза. На лице отразилось беспокойство. «Случилось что? Ты попала в аварию?» Она взглянула вниз и с удивлением обнаружила, что правая штанина джинсов разорвана. Прикосновение пальца вызвало боль. «Я не заметила. Где ты падала?» Он легонько дотронулся пальцем до ее щеки. «Выглядишь ты ужасно». В его глазах вдруг вспыхнуло подозрение. «Ты дралась? Парень тебя стукнул. Входи». Он прижался к стене, чтобы дать ей пройти, и закрыл дверь. Фрэнни начала подниматься по ступенькам, все еще сжимая в руке бутылку вальполичеллы. Она услышала звук работающего телевизора. Громкие крики, выстрелы, рев мотора и визг шин. Ее мать крикнула. «Кие, папа? Франческо? Хавуто он инциденте?» Взволнованно ответил он. Снова взвизгнули шины. Раздались еще выстрелы. Потом взвыла сирена. Поднявшись по ступенькам, отец открыл дверь в гостиную и включил свет. «Сейчас принесу бинт и антисептик. Ты кофе хочешь или вино?» В воздухе слабо пахло жареным чесноком. Стены маленькой комнаты ничто не украшало. Но вся она была загромождена мебельным гарнитуром, стульями и множеством китайских безделушек, которые собирала ее мать. «Лучше кофе!» Фрэнни протянула отцу бутылку. «Это подарок», — произнесла она. «Прости за воскресенье». Она уселась в кресло и поглядела на декоративный кирпичный камин. На каминной доске стояли ее фотографии, фотографии сестры и двоих братьев, а также ваза с искусственными орхидеями.

— осведомился отец, разбивая яйца в миску. Масло зашипело на сковороде. Фрейни ответила, что спала крепко, не упоминая, что так она спала впервые за последние несколько дней. Глубокий сон без сновидений. Сейчас она чувствовала себя отдохнувшей и голодной. Отец взял еще одно яйцо и неуверенно посмотрел на нее. «Но тебе снились плохие сны, а?» Она улыбнулась и покачала головой. «Нет. Ты сильно напугала свою мать, и меня тоже». Он осторожно постучал по яйцу, не разбивая его. Потом снова посмотрел на нее. «Ты говоришь во сне». Она нахмурилась, и солнечный свет словно потускнел. «Что я говорила?» Он пожал плечами, разбил яйцо и вылил его в миску. Потом взбил ее содержимое вилкой и посыпал черным перцем. «Абракадабра! Нет смысла! По-иностранному!» Он выглядел взволнованным. «Ты напугала нас, маму и меня!» «Что ты имеешь в виду?» «Говоришь, как не ты! Как другой кто-то говорит через тебя!» Она посмотрела на их обеспокоенные лица и почувствовала, что покрывается холодным потом. «Что-то тут нехорошо, Франческо», — произнес отец очень серьезно. «Совсем нехорошо».